Глава 27. Белый тигр. Нет, Эмиль набросился на короля. Точнее, прыгнул на грудь Александра, и тот упал на пятую точку. Было забавно, но и приятно наблюдать за тем, как мой бывший муж трясется под тигром. «Изабелла, прикажи ему убраться подальше от меня!» — услышала дрожащий голос Александра. Тигр тихо рыкнул на него, будто приказывая: «Скажи ему, чтобы он убрал свои ноги отсюда!» — услышала из ниоткуда голос Эмиля. И, кажется, слышала только я одна. Я могу слышать его голос? Это ведь невозможно. Тигр сам знает, когда уходить и когда приходить. Я ему не хозяйка. Но скажу одно. Этот тигр очень зол на тебя. Тебе здесь не рады. Уходи! — твердым голосом проговорила я. А для пущего эффекта нацелилась мини-арбалетом. Александр нервно покосился в сторону тигра. «Хорошо, я уйду. Только скажи ему, чтобы отошел в сторону», — раздраженно бросил он. «Я не буду набрасываться на труса», — вновь услышала голос Эмиля. «И подозреваю только в моей голове». Эмиль отошел назад. Он тихо рычал на Александра, а я начала переживать за короля, как бы он не наделал в штаны. Не хотелось потом приказывать своим людям отмывать тут все-таки. Ой, это фу-фу. Король посмотрел на меня недобрым взглядом. «Мы с тобой еще поговорим». Бросив это, он дугой обошел тигра и был таков. Я тяжело вздохнула. Надеялась, что хоть тут его самодовольное лицо не увижу. А нет. Александр и сюда добрался. В письмах указывается, что Александр болен. Но он мне показался в добром здравии. Странно. Может, слухи врут? Но не бывает же дыма без огня. Когда я подняла голову, я увидела голую пятую точку своего возлюбленного. Ой, пей, хоть бы прикрылся. Нет, я не робкого десятка, конечно, но в моем поместье есть девушки еще не замужние, а им не пристало видеть щеголяющего без одежды короля другой страны. Еще поползут слухи, несмотря на мой статус. «Но ты моя невеста, тебе ведь можно?» — флиртовал Эмиль. «Нет, я не против, тем более ему есть чем похвастаться. Рельефный живот, крепкая мускулатура, дьявольская улыбка, когда знает, что я наблюдаю за ним. Просто рай для моих глаз. Да ну тебя, пожалей моих невинных девочек!» — шутливо поругала его. Мы с минуту смотрели друг на друга. Я поняла, что скучала по нему, ведь только 2 недели назад виделись. Что за странные чувства? Я так быстро привязалась к нему. И чем больше он меня опекал, тем сильнее становилась изнеженной леди. То поможет мне с посевом, то с торговыми делами. В будущем совсем буду зависеть от него. Взгляд Эмиля сразу же посуровел. Что ему нужно было? Голос не был зол, а лишь печален. Я пожала плечами. «Пел дифирамбы своей любви», — улыбнулась. Эмиль посмотрел на меня угрюмым взглядом. «Он тебя не оставит в покое, Изабелла. И я, зная об этом, не могу оставить тебя тут. Этот человек болен. От Александра можно все ожидать», — самым серьезным тоном проговорил Эмиль. Он подошел ко мне и протянул руку. Я без возражения взяла ее, и Эмиль крепко обнял меня. «Я не хочу тебя терять. Мне хватило того, что видел 3 года назад. Тогда я не вмешался, потому что уважал твое мнение. В этот раз я не могу. Не то чтобы сейчас не уважаю твое мнение. Я боюсь тебя потерять», — шептал он мне. И я впервые задумалась о его словах. Эмиль прав. Александр больше не оставит меня в покое. Надо что-то делать с этим. Но и оставить свои земли и людей я тоже не могу. Рагнар еще мал для престола. «Я знаю», — проговорила, вдыхая его аромат. «Но ты ведь знаешь мой ответ». Подняла голову и встретилась с упрямым взглядом своего возлюбленного. «Да, я скучаю по нему и привязалась, но жизнь сына и его наследие не отпускают меня. А давай сделаем так. Ты будешь приезжать сюда каждые 2 месяца, в любой день. Все будет строго в секрете. так Александр может не узнать, когда ты приезжаешь. Будешь здесь примерно неделю, от столицы до сюда примерно 3 суток. Даже если он будет гнать лошадей, прибудет максимум через 2 дня. А послать гонца или птицу займет столько же времени, поэтому... Изабелла, решайся. Не ради себя, а ради Рагнара. Эмиль знал, чем меня можно брать. Моя слабость, мой ребенок. Но он не злоупотреблял этим, а скорее беспокоился, как родной отец. Я колебалась. «Скажи, почему ты беспокоишься о моем ребенке?» Слова сами сорвались с моих уст, прежде чем я успела закрыть рот. Эмиль задумался, бросил взгляд вдаль, будто вспоминая о чем-то. «Если честно, я сначала хотел захватить ваше королевство. Для этого ездил 3 года назад как помощник посла, а не как наследный принц. Приценивался. Затем увидел тебя. Все эти 3 года я собирал сведения, но колебался. Тем временем король Соляриса не сидел без дела. Он внедрил свою дочь, даже если не признавал ее еще тогда, когда принц был наследником. Король Соляриса знал, что его дочь тщеславна и сделает все, чтобы заслужить признание своей семьи. Он все рассказывал и рассказывал. Я смотрела на него и понимала, вот он, истинный король. Правда, плохо, что вторгаются в соседнюю страну. Из слов Эмиля поняла, что король Соляриса возжелал стать императором. Его истинной целью была страна. Камелия согласилась на сделку, а вот... От кого она нагуляла ребенка, пока не выяснили. Слух, что спала с каким-то аристократом, гулял по столице Соляриса. Не более. Ну да ладно, это уже не мои проблемы. Сейчас важно просто оградить себя от Александра, и, возможно, это единственный выход. Кстати, я вспомнила, как моя рука загорелась. Коротко пересказала все, что произошло. Эмиль сначала задумчиво смотрел на меня, а затем рассмеялся. «Благодарю лунную госпожу за такой щедрый подарок». Счастливо проговорив, Эмиль подхватил меня. Он без разбору целовал мои руки, лицо, лоб. Что случилось? Я не тревожилась, но знать бы все-таки хотелось. Эмиль поставил меня на ноги и принялся объяснять. «Изначально лунная госпожа, наша богиня, создала фертильную пару. Альфа-тигра и магически одаренную женщину». От них рождалось сильное потомство. Последней такой парой были мои прапрадедушка и прапрабабушка. Даже мать не умела такого, хотя истинная моего отца. Магия вымирала. Но сегодня судьба сделала мне подарок. «Изабелла, ты обладательница огненного феникса. А это высшая магия, которой не было у нас более 500 лет. Я счастлив. Воистину счастлив. И теперь... Точно настаиваю на переезде». Его глаза блестели от счастья, а сам он чуть ли не прыгал, как маленький ребенок. «Значит, я умею магичить? Маг огня? Надо изучить этот вопрос. Нет, я удивлена и в магию как таковую не верила, пока сама не столкнулась с этим». Вечер прошел в уютной атмосфере. Эмиль играл с Рагнаром, а я смотрела отчеты из столицы и от жителей деревни. В углу потрескивал камин, который отбрасывал теплый свет в комнату, наполняя ее ощущением уюта и удовлетворенности. Снаружи, в мягком свете сумерек, раскинулась деревня. Тихая гавань, не тронутая хаосом внешнего мира. На мгновение все стало спокойно. Мимолетная передышка от испытаний и невзгод, которые преследовали меня в последние месяцы. И когда я посмотрела на сына, меня охватило чувство благодарности. Напоминание о драгоценных моментах радости, которые делают жизнь стоящей того, чтобы ее прожить. Когда на деревню опустилась ночь, я уложила сына в постель, нежно поцеловав его в лоб, прежде чем пожелать спокойной ночи. Эмиль задержался в дверях. Его взгляд был полон нежности, когда он наблюдал за моими действиями. «Спасибо тебе за сегодняшний вечер, Эмиль», — проговорила я с благодарностью. Рагнар впервые ощутил, что такое отцовская любовь. Наблюдая за игрой Эмиля и сына, поняла, что не ошиблась в своем выборе. Эмиль будет прекрасным отцом, чего не скажешь об Александре. Хотя, Кто знает, может, любит бастарда Камелии. Это значит для меня больше, чем ты можешь себе представить». Улыбнулась ему, протягивая руку. Эмиль улыбнулся в ответ, беря меня за руку. «Мне тоже очень понравилось. Рагнар вырастет отличным правителем. Он смотрел мимо меня на моего сына. Будет чутким, добрым и справедливым», — говорил Эмиль, будто видел его будущее. «Было бы неплохо, если бы вы поехали со мной», — проговорил он мягким от искренности голосом, бросив на меня умоляющий взгляд. «Ты знаешь мой ответ», — посмотрела на него с укором. «Спокойной ночи, Эмиль», — попрощалась. Несмотря на то, что приняла его предложение на брак, решила не спешить с ночными играми. Даже если я — современная девушка. Но когда наступило утро, нас ждал сюрприз. Уютная ночь и хорошее настроение быстро нарушено тревожными новостями. «Госпожа!» — влетела в покои одна из молодых служанок. «Там беда!» — она указала на дверь. Глаза девушки округлились. Она была то ли удивлена, то ли напугана. «Лора, что случилось? Говори яснее!» Зарыкнула на нее Ада. Я слегка похлопала по ее рукам и обратилась к Лоре. «Дорогая», — начала я, — «отдышись сначала, а потом уже говори». Добродушно улыбнувшись, махнула ей. Служанка еле заметно кивнула, затем, глубоко вдохнув, пояснила. «Там, за пределами деревни, стоят солдаты. Нас окружили. Домоуправляющий Кирк прислал меня сюда, чтобы сообщить вам». «Что?» Я так резко встала со стула, что аж Ада уронила мою расческу. Я подбежала к окну, и сердце замерло. И вправду, сотни, нет, тысячи солдат нарушили покой моего убежища. Они шеренгами окружили деревню, преграждая выход, чтобы я не сбежала. И я знала, кто стоит за этим. Ёптушки-воробушки. Присутствие солдат было мрачным напоминанием об опасностях, которые таились за безопасными стенами. Желудок сжался от ужаса, когда осознала последствия их приезда. Он угрожал мне. Кричал о том, что меня не выпустит. Он наверняка догадался, что белый тигр — это Эмиль. Ведь родовой герб у Эмиля — рычащий тигр. Чёрт. Александр даже после развода не дает мне спать спокойно. Я выхожу во второй раз замуж и вновь становлюсь королевой. Поэтому он пытается запереть меня тут. Как это низко! С тяжелым сердцем поняла, что мирному существованию в этой деревне пришел конец. Спокойствие уютного вечера нарушено суровой реальностью внешнего мира. Двери в мои покои распахнулись, и в проеме с каменным лицом показался Эмиль. «Ты уже видела?» Мрачным тоном спросил он. Я с удивлением посмотрела на него. «Впервые вижу Эмиля в таком состоянии». Я кивнула ему. «Мне можно войти?» Я усмехнулась. «Чего уж, заходи», раз распахнул двери. Даже после этого он оставался джентльменом. Скорее всего, просто беспокоился обо мне. Эмиль подошел к окну и уперся в подоконник. «Когда-нибудь я убью его». Процедил он, и я без лишних слов поняла, о ком он. «Собирай вещи. Тебе небезопасно тут оставаться. Возьми самое необходимое», — сообщил твердым тоном. И было бесполезно убеждать его в обратном, потому что понимала, ситуация вышла из-под контроля. Затем Эмиль кивнул моей служанке. «Аделаида, тебя заберут позже. Нам нужно покинуть это место инкогнито». Помощница кивнула. «Поражаюсь ей. Даже в такой ситуации обычная девушка из этого мира начнет закатывать истерику». В Аде даже не было намека на это. «Подождите минуту», — проговорила я и бросилась к выходу из деревни. «Эмилю нельзя тут появляться, иначе все будут знать, что король-чужестранец захаживает ко мне, и посчитают это за вторжение». Когда рыцари увидели меня, они смущенно переглянулись. «Почему вы здесь?» — спросила я. Было видно, что они жалели меня, но не отступили. «Это приказ Его Величества», — сообщил один из них, вероятно, самый главный. «Он не имеет права задерживать свободную женщину». Мой голос был тверд. Я была уверена в своей правоте. Однако рыцари не отступили. «Прошу простить нас, графиня», — «Это приказ. Мы не смеем его нарушить», — извиняющимся тоном сообщил командир. «Я была разозлена. Король сошел с ума. Мало того, что морил голодом и изводил Изабеллу, так теперь вытворяет черти что. Эмиль прав. Здесь небезопасно оставаться. Надо срочно уезжать, а дела? Я могу проинструктировать Кирка. Что делать на время моего отсутствия? Я хочу жить свободно, а не в тисках безумного короля. А насчет того, что он стал сумасшедшим? Я видела это собственными глазами. Я слышала в своем мире о приворотах, но не верила в них. Говорили, что в конце концов привороженные становятся умалишенными. Может, Камелия приворожила его? Я даже не удивлюсь, если это будет правдой, раз уже саботировала тест на отцовство.